Глава 16. Первый этап. Весь следующий день и я, и Патрик были необычайно молчаливы. Мы даже между собой почти не разговаривали. Не могу сказать, будто нас сковывало волнение или переживание. Скорее, это было похоже на ожидание. Правду говорят, хуже нет ждать и догонять. Так вот, лично я уже хотел, чтобы все наше мероприятие быстрее началось и закончилось. Хоть как-нибудь, лишь бы быстрее. В любом случае, мы спокойно отработали положенное время, сдали тачку и благополучно отправились домой, где нас ждал Фреда. Потом также спокойно поужинали, будто это был вполне обычный вечер, и сели в кружок, чтобы в последний раз обсудить действия каждого из нас. Каморка погрузилась в густые сумерки, нарушаемые лишь тусклым светом керосиновой лампы, стоявшей на полу между нами. Пламя колебалось от сквозняков, пляшущие тени делали и без того бледные лица Патрика и Фреда еще более напряженными, почти призрачными. Мое лицо, наверное, выглядело так же. На полу, собранный из множества листочков бумаги, лежал шедевр Патрика. Подробно изображенная до мелочей схема склада Массерии. Ирландец водил по ней затупившимся карандашом. «Значит, вот здесь, у этих бочек, мы оставляем Томми», — бормотал он вроде как себе под нос, но в то же время, чтобы мы слышали. «На всякий случай, таскать их на себе будет неудобно. Нам еще ящики носить. Потом через этот проход двигаемся к основному штабелю. Ящики с виски Джонни будут вот здесь, справа от входа в контору. Рики всегда их туда ставит, чтобы быстрее грузить утром». «Не мы оставляем Томми», — мрачно поправил у Фреда. Он сидел на корточках. Его старческие, иссеченные морщинами, руки лежали на коленях. «Томми остается у меня, а я остаюсь снаружи, у ворот. Я ваши глаза и уши, и ваша страховка. Если что-то пойдет не так, я создам шум, отвлеку. А вы сможете уйти через черный ход, тот, что на схеме, которую ты, Патрик, так старательно нарисовал». «Да, конечно! С ума сошел! Мы не оставим тебя!» — тут же возразил я. «Это не обсуждается. Мы не какие-то крысы, чтоб прятаться за твою спину. Зашибись ты придумал, конечно!» «Обсуждается!» Старик ударил кулаком по полу, и лампа вздрогнула, отбрасывая зыбкие блики на стены. «Я отправляюсь с вами не для геройских поступков, мальчики. Я пойду, чтобы выжили вы. Потому что если вас возьмут или, не дай бог, убьют, то все это...» Он махнул рукой, указывая на схему, на мешок с оружием в углу. «Все это было зря. Вы молоды, глупые, бесшабашные, но у вас есть шанс. Вы можете сделать один-единственный поступок и поменять свое будущее. У меня его не было и нет. Я родился не на Сицилии, в бедной семье. Моя судьба была предопределена. Я всегда знал, что буду работать на Дона. А вы? Вы можете сегодня сделать то, что позволит вам прожить нормальную жизнь. Считайте, таким образом я исправляю свои ошибки. Так что не спорьте со старым человеком. Выполняйте». В голосе Фреда звучала такая непоколебимая уверенность, такая сталь, что даже Патрик, готовый был возразить, лишь молча сглотнул, кивнув в знак подтверждения. «Никакой стрельбы», — продолжил Фреда, его взгляд уперся в Патрика. «Слышишь меня, ирландец? Никакой стрельбы. Если будут стрелять, отвечайте, но только тогда. Ваша цель — товар, не война. Вы не солдаты, вы воры. Тихие, быстрые, незаметные. Забрали ящики, ушли, ясно?» «Ясно», — буркнул Патрик, избегая взгляда старика. «Как я сказал, Если что-то пойдет не так, просто сваливайте через черный ход. Сможете уйти быстро, если побежите к складским помещениям. Там такой лабиринт, сам дьявол не догонит. У Патрика неплохо нарисована схема соседних улиц. Через склады выскочите как раз на них. За мной не возвращаться. Я сам со всем разберусь, если что. Слышишь, Джонни, усек? Фредо перевел на меня свой тяжелый, пронизывающий взгляд. «Усек», — кивнул я. «Бежать через черный ход, назад не возвращаться». Хотя, если честно, в этот момент я думал совсем по-другому. В случае накладки я, конечно, под пулю не полезу и Патрика не потяну, но придумаю, как вытащить Фреда. Он крутой тип и все такое, но старик спас меня и Патрика, как минимум, от голодной смерти на улицах этого чертового города. Я не смогу бросить его. Хорошо. Фредо тяжело поднялся, его кости хрустнули. Он подошел к нам, положил руку мне на плечо, а затем на плечо Патрика. Его ладонь была шершавой, холодной и невероятно сильной. «Вы справитесь, парни. Вы все сделаете хорошо. Оба. Это не просьба. Это приказ». В глазах Фреда впервые за все время нашего знакомства я увидел ни сарказм, ни усталость и ни злость. Я увидел страх. Страх потерять нас, как когда-то он потерял всех. Мы молча собрались, обменялись последними ничего не значащими фразами, просто чтобы разрядить обстановку. Потом затушили лампу и вышли в прохладную тревожную ночь. Первым делом отправились к доку, чтобы забрать тачку. Через час наш форт с перебитыми номерами уже стоял в темном переулке, недалеко от склада, словно призрак, готовый к охоте. Мотор был заглушен, в салоне царила гнетущая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием Патрика и моим собственным стуком сердца в ушах. «Ничего не видно», — прошептал Патрик, вглядываясь в темноту. «Так и должно быть», — так же тихо ответил я. «Ждем». Мы ждали. Минуты растягивались в часы. Где-то вдали залаяла собака, проехала машина, кто-то громко хохотал. Жизнь города шла своим чередом. Люди занимались своими делами, не подозревая о том, что происходит в темных углах Нью-Йорка. И вот, точно по расписанию, послышался натужный рев моторов. Из темноты выползли три здоровенных бульдога, сопровождаемые Паккардом и Кадиллаком. Тот самый ночной ритуал повторился с удивительной точностью. Молчаливые люди в кепках, Томми Ганны на изготовку, слаженная работа по разгрузке. Мы, затаив дыхание, наблюдали за этим процессом из своей засады. Сердце бешено колотилось, впиваясь в ребра. Казалось, его стук слышно на весь переулок. Наконец грузовики и машины сопровождения, скинув товар, убрались в ночь. У ворот остались двое привычных сторожей. Один, тот, что постарше, зевнул, потянулся и побрел в контору. Наверное, чтобы прикорнуть на стуле. Второй, помоложе, остался у ворот, прислонившись к косяку. Он достал пачку сигарет и закурил. «Пора!» — выдохнул я. Как тени мы выскользнули из машины. Фредо уже ждал нас у заднего колеса, держа в руках тот самый холщовый мешок. «Телефонная линия уже мертва», — тихо сообщил он. «Перерезал ее. У вас полчаса, не больше». Я кивнул и взял у него мешок. Из него достал один Томми Ганн и протянул старику. «Тебе хватит одного». Фредо молча взял оружие за приклад, обхватил пальцами дополнительную пистолетную рукоятку из полированного дерева, закрепленную под стволом. На рукоятке были вырезаны углубления для пальцев, а дерево оказалось на ощупь твердым и теплым. Круглый черный магазин посредине, в дюйме перед спусковой скобой, напоминал жестяную коробку с кинолентой. Второй пусть просто лежит здесь, рядышком, про запас, но я искренне надеюсь, тебе это не понадобится, — добавил я, и, не вытаскивая второй Томми, водрузил мешок на пустую бочку, стоявшую рядом. Фреда молча кивнул. Он не спорил, просто мрачно посмотрел в сторону склада. Патрик уже был у забора, в том месте, где решетка на окне оторвана. Он бесшумно отогнул ее еще больше, сделав проход достаточно широким, чтобы пролезть человеку, и полез внутрь. Я последовал за ним. Мы оказались в абсолютной темноте среди высоких штабелей и пустых ящиков. В этой стороне находилась уже использованная тара. Откуда-то со стороны доносился храп сторожа из конторы. Надо же, он успел вырубиться за какие-то 10 минут. Действовали мы, как и договаривались, молниеносно и беззвучно. Я жестом указал Патрику на контору, а сам двинулся на цыпочках, стараясь даже не дышать, к воротам. Там стоял второй сторож. Он снова вытащил сигареты и закурил следующую. Хотел бы я сказать, что при таком отношении к своему здоровью рак легких неизбежен, но, боюсь, парня убьет точно не он. Охранять склад с контрабандой и столь пренебрежительно относиться к своим обязанностям — верный путь на кладбище. Особенно во времена, когда воюют все и со всеми. Нейтрализовать его нужно было именно со стороны склада. С улицы тихонько пробраться не получилось бы. Все подходы достаточно хорошо просматривались. К тому же дорога перед складом усыпана мелкими камнями, битым стеклом и крошевом. Каждый шаг там будет сопровождаться хрустом, скрипом и черт его знает какими еще звуками. А вот с той позиции, откуда заходил я, самое оно. Тем более этот придурок даже не закрыл дверь за своим коллегой, когда тот отправился спать. Я подобрался к выходу, потихоньку проскользнул в щель между створкой и дверным косяком. Мой противник даже не успел понять, что происходит. Один резкий удар рукояткой пистолета по затылку, и он беззвучно осел на землю. Сигарета отлетела в сторону, рассыпая искры. Я поймал его и тихо уложил на землю, оттащив в тень. Теперь за ним присмотрит Фреда, чья длинная, нервно изгибающаяся тень тут же появилась из-за горы мусора. Не говоря ни слова, я сделал старику приветственный жест рукой и также осторожно двинулся обратно на склад. Патрик уже выходил из конторы, вытирая пот со лба. Он кивнул мне. Второй сторож тоже был нейтрализован. «Грузить!» — прошептал я. Мы бросились к штабелю с ящиками, в которых находился самый дорогой виски. Работали молча, как автоматы, понимая, что каждая секунда на счету. Ящики были тяжелыми, углы впивались в пальцы, спина моментально взмокла от напряжения. Мы выносили их на улицу и закидывали в кузов автомобиля. Фреда стоял рядом, внимательно сканируя пространство вокруг склада. Внезапно издалека, со стороны проезжей улицы, послышались голоса и смех. Мы замерли, прилипнув к тачке, стараясь слиться с ней. Двое прохожих, пьяных, шли по территории складов, громко споря о чем-то. Они прошли мимо, буквально в полусотни метров от нас. Я видел, как побелело лицо Патрика. Он судорожно сжал рукоять револьвера за поясом. Я покачал головой. Нет. Через 10 минут голоса затихли. Пьяницы благополучно удалились куда-то в сторону жилых домов. Вокруг снова воцарилась тишина. «Быстрее!» — прошепел я. Мы удвоили усилия. Через несколько минут последний ящик оказался в кузове нашего Форда. «Все, пошли!» — я толкнул Патрика локтем в бок. «Тот, что в конторе, охранник, ты же его связал?» «Естественно!» Ирландец пожал плечами и посмотрел на меня, будто я спросил несусветную глупость. Мы выскользнули наружу. Фреда уже сидел за рулем Форда. Мотор был заведен, но работал на низких оборотах, почти бесшумно. «Садитесь», — скомандовал он. Мы буквально ввалились в Форд. Так нам не терпелось быстрее уехать со склада. Я плюхнулся на пассажирское сиденье. Патрик залез в кузов к ящикам. Фреда тут же тронул с места, не включив фары. Форд плавно выкатился из переулка и нырнул в лабиринт темных улиц. Никто не произнес ни слова. Только мое тяжелое прерывистое дыхание и ровный гул мотора нарушали тишину. Я обернулся. Склад Массери остался позади, поглощенный ночью. Ни криков, ни погони, ни выстрелов. Полный успех. Мы доехали до заброшенного дока нашего укрытия без приключений. Фреда заглушил мотор, и нас накрыла оглушительная звенящая тишина. Я вышел из кабины, и мы с Патриком молча принялись заносить ящики внутрь. Ящики с нашим будущим. С нашим билетом к свободе. Когда последний ящик встал в темном углу, Патрик прислонился к стене и закрыл лицо руками. Его плечи слегка дрожали. — Черт возьми, Джонни! — прошептал он. — Мы это сделали! — Мы это сделали, — подтвердил я, ощущая странную пустоту внутри. Не радость, не триумф. Лишь ледяное, щемящее облегчение. Фреда навалил остатки каких-то драных сетей на гору ящиков с элитным алкоголем, наверное, для конспирации, а затем повернулся к нам. Его лицо в темноте было едва различимо. — Первый шаг сделан, — произнес он глухо. — Теперь готовьтесь ко второму. Он будет сложнее. Маранцано не Массери. Он хитрее. Старик погасил фары, мы загнали машину внутрь дока и вышли на улицу, чтоб отправиться домой. Безумно хотелось спать. Утро после ограбления встретило нас неестественной тишиной. Казалось, даже чайки над заливом кричали как-то приглушенно и озабоченно. Мы с Патриком проснулись одновременно, когда Фреда вернулся с рыбалки. Старик не спал всю ночь, получается. Он вошел, швырнул на стол сверток с парой тощих карасей и молча принялся кипятить воду для кофе. Его лицо было каменным. — Ну что, как успехи? — не выдержал я, приподнимаясь на локте. Фреда обернулся, его взгляд был тяжелым и усталым. — На пирсе говорят только об одном. Налет на склад Массери. Все в шоке. Такого еще не было. Джо Босс взбешен. Говорят, он лично приехал смотреть на место преступления. Лучано с ним был. Охранник, которого вырубили у входа, очнулся за пару часов до рассвета, выбрался со склада и сообщил об ограблении. У меня в животе похолодело, но я сделал вид, что совершенно не волнуюсь. У Массери есть версия, кто это провернул? Что говорят? Фреда посмотрел на меня так, будто я был последним идиотом на земле. Затем перевел взгляд на Патрика, который сидел на своем матрасе, хлопая глазами. Говорят, кто-то очень смелый или очень глупый. Рикки, если верить слухам, чуть не посидел. Его сейчас допрашивают с пристрастием. Если он не найдет виноватых, по полной накажут его. Мы помолчали, слушая, как закипает вода. Фреда разлил кофе по жестяным кружкам. Густой, черный, он пах горечью и тревогой. «Нам надо на работу», — сказал я, поднимаясь, — «как ни в чем не бывало». «Именно, как ни в чем не бывало», — мрачно подтвердил Фреда. «И не забудьте рассказать, чем занимались сегодня ночью. Вы двое работяг, которые всю ночь до самого утра проспали, как убитые. Понятно?» Мы кивнули. Было понятно. Чего ж тут непонятного? Дорога до склада заняла вечность. Каждый прохожий, каждая проезжающая машина казались угрозой. Патрик все время нервно оглядывался через плечо, словно ожидал нападения за спины. «Успокойся», — бросил я ему, — «ты себя выдашь». «Да я спокоен. Дай сигарету». Ирландец взял протянутую пачку, закурил, а потом, выпустив струйку дыма, добавил: «Просто интересно, как долго мы протянем?» «Прекрати», — велел я другу. «Все ровно. Нам нужно только провернуть вторую часть плана. Отдать алкоголь доброму Джо, забрать деньги и свалить. Все. Потом нас никто не найдет». «Да, но как только мы исчезнем, все сразу поймут, кто стоит за ограблением». «Не факт», — я небрежно пожал плечами. «После того, как неизвестные обчистят склад Маранцана, всем станет просто не до нас. А в суматохе, да мало ли что произошло. Может, Лучано, пользуясь случаем, убрал племянника Винченцо Скализа. Под шумок, так сказать». Склад Массерии напоминал растревоженный муравейник. Вместо привычных двух охранников у ворот стояли шестеро. Все с серьезными лицами и бугрящимися подмышками пиджаками. Ворота были распахнуты настежь. Внутри мелькали фигуры в дорогих костюмах, резко контрастировавшие с замызганными робами грузчиков. Мы остановились у ворот. Один из охранников, незнакомый, с лицом боксера-неудачника, грубо дернул меня за плечо. «Кто такие?» — бросил он, бегло окидывая нас подозрительным взглядом. «Джонни Скализе, Патрик О'Рурк, развозчики», — ответил я, как можно более безразлично. «Нам товар грузить». Охранник что-то сказал другому, тот скрылся внутри. Мы ждали. Через минуту он вернулся и кивнул. Нас пропустили. Внутри царил хаос. Грузчики стояли кучками, перешептывались. Рикки, бледный как полотно, метался по центру склада, яростно жестикулируя и что-то активно доказывая. Перед ним стоял худой мужчина в безупречном пальто и шляпе. Это был Лаки Лучано. Его поза чисто внешне казалась совершенно безмятежной. Он слегка раскачивался, перекатываясь с пятки на носок и обратно. Руки Лучано сунул в карманы. Он, молча, почти не моргая, слушал поток оправданий Рикки. Наш приход не остался незамеченным. Лучано медленно повернул голову и посмотрел сразу на меня. Его взгляд, ледяной и невыразительный, как у змеи, скользнул по моему лицу, потом перескочил на Патрика. «А, наш сицилийский наследник и его рыжий дружок», — произнес он тихо, но так, что все вокруг замолчали. «Подойдите сюда». Мы приблизились. Я спокойно смотрел прямо в глаза этому гангстеру и, что самое интересное, совершенно не испытывал волнения. Отпустило. «Сеньор Лучано», — кивнул я. «Вы где были прошлой ночью?» — спросил он без предисловий. Его голос звучал ровно и безэмоционально. «Спали?» — ответил я, делая удивленное лицо. «С вечера пришли домой и вырубились, валились с ног. Почему, спрашиваете, что случилось? У нас суета тут, проблемы?» Лучано не ответил. Он обвел взглядом склад, затем указал подбородком на пустующее место, где вчера еще стояли ящики с элитной виски. «Кто-то посетил нас ночью. Устроил бесплатную раздачу товара. Хороший вкус был у вора, взял самое дорогое». Я свистнул, стараясь, чтобы в звуке читалось искреннее изумление. «Черт возьми, да как такое возможно? А охрана?» «Охрана отдыхала. Лучано бросил взгляд на Рикки, и тот съежился. Проникли через окно, расположенное со стороны заднего двора. Работали чисто, профессионально. «Ирландцы», — предположил Патрик с наигранной злостью, — «это они, в отместку за Дельмоника. Ну, вы же знаете, что у нас там состоялась неожиданная встреча». Лучано медленно перевел на Патрика свой холодный, змеиный взгляд. Ирландец тут же умолк. «Мэй Хиггинс?» — Лучано усмехнулся. «Нет, он бы устроил стрельбу, поджег бы все, что можно. Это была тихая, точная работа, как хирургический разрез». Он сделал паузу, изучая наши лица. Я чувствовал, как пот стекает по спине, но не шелохнулся. «Или, может, это был кто-то более близкий», — продолжил Лучано. «Кто-то, кто знал расписание, знал, где что лежит. Кто-то, кого все считают слишком мелким и трусливым для такого дерзкого налета». В воздухе повисло напряженное молчание. Я понимал, что следующий шаг должен быть идеальным. «Сеньор Лучано», — начал я, делая вид, что только что меня осенила гениальная идея. «Амаранцана? Ни для кого не секрет, что напряжение между нашими семьями растет. Может, он решил ударить первым, спровоцировать вас? Вывести из равновесия, чтоб потом нанести решающий удар. Это же классика». Лучано замер. Его каменное лицо ничего не выражало, но в глазах мелькнула искра интереса. «Этот тип явно любит сложные комбинации, мыслит стратегически. Версия о конкуренте была для него гораздо более понятна и очевидна, чем мысль о неизвестных чудо-ворах». «Маранцана», — протянул он задумчиво, — «да, он любит такие штучки. Ударить из-под тишка, наказать за излишнюю успешность, посеять раздор внутри семьи». Он резко повернулся к Рикки. «Говорили же тебе усиливать охрану. Где твои люди были, спали? Ну так имей в виду, ты тоже очень скоро будешь спать. Вечно. Если ничего не найдешь, подними всех. Я хочу знать каждого, кто был вчера вечером в этом районе, каждую машину, каждую подозрительную тень и удвой посты на всех наших точках. С сегодняшнего дня никто не спит!» Рикки, бледный и потный, закивал с готовностью утопающего. «Да, сеньор Лучано, сразу же!» Лучано в последний раз холодно окинул взглядом склад, потом нас, и, не сказав больше ни слова, развернулся и направился к выходу. Его люди двинулись следом. Мы с Патриком перевели дух. Первый раунд был выигран.